Глава 99. Пороховая бочка. В этот раз добиться встречи с Дэймоном было совсем легко. Не то чтобы раньше это было очень сложно, но теперь, зная местные обычаи и худо-бедно владея языком, Зорин управился буквально за пару минут. Просто обратился к страже Терматула как положено, и они послали за Дэймоном. Никому и в голову не пришло изображать, что они не знают, о ком речь. В ожидании брата Зорин задумчиво листал его тетради, не обращая внимания на взгляды привратников. Записи были зашифрованы, но это ерунда. Владея ключом, разогнанное сознание менталиста позволяло просто читать текст, не тратя времени на расшифровку. Другое дело, что Зорин и так знал, что там написано. Дэймон советовался с ним, заполняя тетради. Мелькнула мысль пообщаться со стражами, но из прошлых циклов он знал, что они не склонны к разговору. Да и его знание языка оставляло желать лучшего. Долистав и захлопнув последнюю тетрадь, он огляделся, нетерпеливо переминаясь. В мысленном и духовном восприятии пчелы, снующие туда-сюда вокруг усадьбы, казались звёздными течениями. Непрерывные круговерти мерцающих огоньков. Красиво. Зорин отвернулся от ворот, глядя на зеленую стену джунглей. Он много раз был здесь, но полюбоваться пейзажем как-то не доводилось. Не слушая встревоженные окрики стражей, он уверенно зашагал в сторону зарослей. Джунгли вокруг усадьбы Терматула тоже были довольно симпатичны. Понятно, что не обошлось без вмешательства человека. Пробитые в зарослях удобные тропинки, высаженные цветы, но тем не менее. Зорин бездомно шагал по дорожке, мысленно отгоняя змей и насекомых. Крупных хищников не встречалось. Вероятно, Терматулы очистили от них окрестности своего поместья. Наконец он остановился, разглядывая здоровенный белый цветок, вокруг которого вилось множество пчел. «Это и правда ты, проклятый Зорин, не мог 5 минут подождать у ворот?» Раздалось сзади. «Если не терпится посмотреть на пчел, то внутри поместья их полно». Разумеется, это был Дэймон. Зорин медленно повернулся, со смешанными чувствами глядя на брата. Вновь встречать товарища из петли всегда было неловко, но сейчас в особенности. Перед ним был Дэймон, отдавший жизнь, чтобы Зорин мог вырваться в реальный мир. Свим тоже умер ради него, как и многие другие, но именно решение Дэймона сжечь весь остаток жизненной силы и стабилизировать проход отпечаталось в памяти. Просто потому, что это Дэймон. Зорин никогда не думал, что старший брат пожертвует собой ради него. А ведь он так и не простил брата за все, что было в детстве. Работая с ним в петле, он заставил себя признать, что цепляться за старые обиды мелочно, и что ему нужна помощь Дэймона. Но какая-то часть его личности все еще считала брата врагом. И теперь эта часть была в бешенстве, ведь он был обязан брату жизнью. И пусть этот Дэймон не знал об этом, главное, об этом знал Зорин. «Что?» – раздраженно спросил Дэймон. «Чего ты уставился?» «Мы давно не виделись, но кажется, будто расстались только вчера», – помедлив ответил Зорин. «Ха, ну да, твой старший брат все так же шикарен и крут», – демонстративно приосанился Дэймон. «А вот ты изменился». «Ага, Дэймон традиционно подозревает подмену, логично, учитывая расстояние между Сиори и Косом». «Ну да, в моем возрасте людям свойственно меняться», – заметил Зорин. «Я не об этом», – покачал головой брат. «Ты выглядишь спокойней, уверенней. Даже осанка поменялась». «Уверенней?» – удивился Зорин. «Чего он точно не ощущал, так это уверенности. Скорее, сильнейший стресс». «Ага», – подтвердил Дэймон. «Похоже, Академия пошла тебе на пользу». Он огляделся и, найдя поваленное дерево, небрежно махнул рукой. Порыв ветра сдул грязь и упавшие листья. Дэймон, вздохнув, уселся на ствол, пристально глядя на младшего брата. «Почему ты здесь, Зорин?» «Даже не так. Как ты вообще здесь оказался?» «Телепортация», — ответил Зорин. На самом деле он открыл врата прямо в Кос, но об этом пока лучше умолчать. «Мне помогли. Доставили прямо к тебе». «Прямо ко мне. Зорин, ты хоть представляешь, насколько это опасно?» — выпалил Дэймон. «Конечно. Просто другого выхода не было. Нужно было срочно встретиться». Дэймон молча смотрел на него. Зорин ощутил касание нескольких заклятий прорицания, но не подал вида, терпеливо ожидая ответа. «У тебя проблема, да?» – тяжело вздохнул Дэймон. «Да, большие проблемы». «Так я и знал», – сухо сказал брат. «Проклятие, Зорин, вот от тебя такого не ожидал. Ладно, рассказывай, во что ты вляпался, и посмотрим, что можно сделать. Но будешь должен, ясно? Как ты вообще набрал денег на телепорт сюда? Ты ведь не стащил их у родителей?» «Нет, у меня хватает своих», — помотал головой Зорин. Дэймон вполголоса выругался. Кажется, это его наоборот расстроило. Вероятно, решил, что деньги получены незаконно. А ведь если подумать, то так оно и есть. Большая часть денег была украдена из тайников захватчиков. Так вот, моя проблема в том, что в ночь летнего фестиваля захватчики Суэлькан, Ибосы и культ дракона, что внизу, планируют вторгнуться в Сиорию, чтобы собрать души ее жителей и выпустить заточенного под городом Первозданного. «Чего?» — хохотнул Дэймон, странно посмотрев на него. «Захватчики Суэлькан, Ибосы, острова изгнанников, проникают в Сиорию через постоянный портал в подземельях», — терпеливо пояснил Зориан. «Ага», — медленно сказал Дэймон. «Большая часть городской верхушки контролируется тайным орденом Звездного Дракона, более известного как Культ Дракона, что внизу. Они помогают ибосанцам держать подготовку к вторжению в секрете и поддержат их в день самого вторжения», — продолжил Зориан. «Вот оно что!» — кисло посмотрел на него Дэймон. «Ты точно Зориан. Только он стал бы нести такую чушь, любой самозванец рассказал бы что-нибудь убедительней. Рад, что ты не сомневаешься во мне», — спокойно ответил Зориан. «Словом, я не прошу тебя помочь с вторжением, это все таки не твой уровень. К сожалению, захватчики знают, что я один из главных противников вторжения и собираются захватить тебя и Траматула, чтобы надавить на меня. Потому я и торопился к тебе. Предупредить пока еще не поздно». Дэймон нахмурился, став более серьезным. «Зориан, это не смешно», — сурово заметил он. «Я знаю», — вздохнул Зориан. «Как бы там ни было, прости, что втянул тебя во все это. Могу предложить только информацию... Ну, может быть, еще убежище, если тебе понадобится. Хотя уговорить Тарматула бросить родовое поместье на милость захватчиков едва ли получится. Так что... А знаешь что? У меня нет лишнего времени на эту херню», — сердито сказал Дэймон, поднимаясь с бревна и отряхиваясь. «Так что, с твоего позволения, вернусь к работе. Когда будешь готов поговорить серьезно, можешь...» Зориан достал из кармана имперскую сферу и протянул ее брату. Дэймон замер, ошарашенно глядя на древнюю реликвию. «Это...» Начал было он. «Да, это имперская сфера», — кивнул Зориан. «Извини, я знаю, что ты долго искал ее, но мне она тоже нужна». «Что? Почему?» — промямлил Дэймон, явно не веря своим глазам. «Учитывая уже сказанное, должно быть очевидно, зачем мне сфера», — заметил Зориан. «Да я не об этом, в смысле... А? Откуда она у тебя? Как ты ее достал? Ничего не понимаю! Держи». Зориан опять сунул руку в карман, доставая записи Дэймона. «Прочитаешь, и, надеюсь, станет понятней». Брат выхватил тетради и замер напряженно, глядя на сферу. Забрав ее, вновь сел на поваленный ствол. Зориан не возражал. Дэймон хорош, но далеко не Кватач Ичил. Если Зориан решит вернуть сферу, брат не сможет ему помешать. «Что? Да быть не может. А, это я помню. Я собирался проверить его в ближайшие месяцы. Откуда он вообще знает?» — бормотал Дэймон, листая тетради одной рукой. Вторая бездумно поглаживала имперскую сферу. «Погоди-ка». Он внезапно вскочил и, не прерывая чтения, заходил кургами, как тигр в клетке. Наконец резко повернулся к Зорину и сердито спросил. «Что это значит? Это написал я?» «Да», — подтвердил Зориан. «Но я не помню, как это писал», — нахмурился брат. «Да», — согласился Зориан. «Хватит дакать!» — возмутился Дэймон. «Объясняй уже!» «Не могу», — покачал головой Зориан. «Да ладно, думаешь, я поверю, что ты сам не в курсе, откуда это взялось?» Он помахал тетрадью перед лицом Зориана. «Конечно, я знаю, откуда тетради», — пояснил Зориан. «Я даже помогал тебе заполнять их. Просто не вправе рассказать». «Ты помогал мне заполнять их?» Дэймон странно посмотрел на него и мотнул головой, словно отгоняя лишние мысли. «Так, стоп, это подождет. Почему ты не вправе рассказать?» «Потому что от этого зависит жизнь людей», — ответил Зориан. «Я знаю, что многого прошу, но поверь мне на слово. Если расскажу, последствия будут ужасны. Мой друг может умереть, я могу умереть, вся Сиория может умереть». «Ты опять?» — нахмурился Дэймон. «Про это свое вторжение». «В итоге все сводится к нему», — кивнул Зориан. «Да. И верни мне, пожалуйста, сферу». Он протянул руку, ожидая реакции брата. Дэймон задумчиво посмотрел на сферу в своей руке, потом на Зориана. И, сунув реликвию ему в руку, снова сел на дерево и открыл тетрадь. «Не хочу в это верить, но здесь столько всего», — помолчав, уже сдержанно сказал он. «В этих тетрадях, в них годы труда, а я ничего этого не помню. Я что, потерял память о нескольких годах? Быть не может. Я бы обязательно заметил. Нельзя выдрать из памяти такой большой кусок, не задев все остальное. Как я уже сказал, я не вправе рассказать. Напомнил Зориан. Так не пойдет, сказал Дэймон, не отрываясь от тетради. Зориан пропустил его фразу мимо ушей. «Тебе угрожает опасность», — сказал он брату. «Тебе и Тарматула. Первоначально я собирался эвакуировать сюда друзей Кириэлли, но, к сожалению, об этом узнали враги. Они планируют атаку, чтобы захватить заложников. Приготовься сам и предупреди Тарматула, хорошо?» На самом деле Зориан мог просто уничтожить симулякром Красного, когда тот прибудет в Кос, задавив угрозу в зародыше. Мог, но не собирался. Как бы цинично это ни звучало, заставить Красного впустую потратить время и ману куда предпочтительнее, чем ждать от него новые неизвестные угрозы. «То есть эти твои захватчики настолько сильные, что могут дотянуться до Коса?» — спросил Дэймон, глядя на него, как на придурка. «Что тебя удивляет? Я ведь уже сказал, что у них есть постоянные порталы». Вернул ему взгляд Зориан. «Один из них строит врата и сможет перекинуть все силы в любую точку планеты». «И что значит эвакуировать сюда Кириэлли? Разве она не с родителями?» — продолжил Дэймон, проигнорировав ответ. «Нет, она со мной», — сказал Зориан. Дэймон демонстративно огляделся, даже заглянул под бревно. Зориан закатил глаза. «Само собой, я оставил ее в Сиории», — пояснил Зориан. «Ты оставил ее одну и уехал в Кос?» — уточнил Дэймон, всем своим видом выражая неодобрение. «Успокойся, это же всего на несколько часов». «Что? Какие еще несколько часов?» — возмутился Дэймон. «Путь до Коса занимает дни даже с телепортацией. Давай обсудим это позже, ладно?» — предложил Зориан. «Нет, давай обсудим это сейчас. Это сплошной бред. Я уже сомневаюсь, действительно ли ты Зориан». Угрожающе нахмурился Дэймон. «Моему брату 15, и он ни за что бы не влез в такое. И даже если бы захотел, ему не хватило бы умения. Кто ты такой, что сделал с Зорианом?» Зориан молчал. Да уж, вопрос на миллион, ведь настоящий Зориан мертв. Вопрос брата опасно близок к истине. Если Дэймон узнает, примет ли он нового Зориана или попытается отомстить за старого. Дэймон из петли отдал жизнь, чтобы заменить старого Зориана новым, но согласился бы с этим этот Дэймон. «Изумительно», — горько подумал Зориан. Еще несколько лет назад ему было насрать на мнение Дэймона, а сейчас ужасает сама мысль о том, что подумает брат, если узнает. «Тетрадь у тебя в руке», — ткнул пальцем Зориан. «Намекает, что ты не помнишь ряд событий. Так почему тебя удивляет, что я не такой, каким ты помнишь? Я могу показать пару трюков, которым меня научил ты. Ничего особенного, но точно твоя школа. Это тебя убедит?» «Мне нужны объяснения». Пальцы Дэймона на тетради побелели от напряжения. «В конце месяца», — пообещал Зориан. «После летнего фестиваля». «Да, изумительно». Он столько раз пользовался этой отговоркой в петле, но в этот раз не будет спасительного перезапуска цикла. «После этого твоего вторжения», — уточнил Дэймон. «Да, как я уже сказал, от этого зависит жизни». «И ты ожидаешь, что я буду помогать тебе за обещание когда-нибудь рассказать обо всем, когда будет уже не актуально?» «Нет», — покачал головой Зориан. «Мне будет достаточно, если ты примешь мое предупреждение всерьез и убедишь Тарматула. Главное, выживи сам и защити семью невесты». Пару секунд Дэймон сердито смотрел на него, потом снова встал с бревна. «Пойдем». «Куда?» — даже слегка растерялся Зориан. «В Сиорию», — нетерпящим возражений тоном ответил Дэймон. «Ты же вернешься туда». «Ага. Хочешь пойти со мной? Я должен убедиться лично и проверить, как там Кириэлли на всякий случай. Пойдем». «Прямо сейчас?» — уточнил Зориан. «Какие-то проблемы?» — нахмурился Дэймон. «Ну, разве семья твоей невесты не всполошится, если ты пропадешь на несколько дней?» Зориан вопросительно наклонил голову. Наверняка стоит сначала предупредить их. На самом деле Зориан мог вернуть брата на Кос через пару часов, но Дэймон-то этого не знал. У Дэймона расширились глаза, он раздраженно хлопнул себя по лбу. «Собраться», — пробормотал он. «Так, ладно, возвращение откладывается. Мне нужно кое с кем поговорить».